3 года назад Феймрил настолько обезумела от страха за Росса, что окончательно утратила способность бояться. Она шагнула в объятия к великому Лэ. Она добровольно присоединилась к его свите. А страх, словно детский разорванный мячик, остался лежать на дощатом полу в заброшенном доме на кладбище Эль-Эглот. А все просто. Фейм Джевидж переступила ту грань, которой очерчена жизнь смертных, и теперь платила по страшным счетам за свою неслыханную дерзость. Она изо дня в день видела, как медленно угасает надежда в глазах Росса, как гнет его широкие плечи позорное бессилие, как жестокая болезнь берет над ним верх, медленно, но уверенно убивая. Но идти теперь было некуда. Не ждал Миледи за порогом огромный черный конь с огненными глазами, готовый исполнять желание и вести куда пожелаешь, хоть к престолу Всетворца. Не звала за собой стая нечисти, и адские твари не вели по следу похитителей. Кончились сказочки. Так прошла целая декада. 10 дней, хуже которых у Росса и Фейм не было никогда. 10 дней, лежа живьем в холодной могиле. 10 дней, восседая на раскаленном вертеле. Ночью терпеть эту боль еще как-то получалось. Они крепко прижимались друг к другу, и согретое тело мужа Фейм в конце концов засыпало. Утром Росс уезжал на службу, где хоть как-то забывался в делах. А вот его супруге приходилось тяжелее. Она оставалась дома наедине со своими переживаниями. В доме, где все напоминало о недавнем счастье, где пахло Дианом, хотелось задохнуться и ослепнуть. Профессор неоднократно говорил, тело человеческое и дух взаимосвязаны гораздо сильнее, чем может показаться. Опасное воспаление вызывает сильную лихорадку, которая, в свою очередь, влечет за собой бред и помутнение рассудка. Это общеизвестный факт. Но также верно и то, что измученный дух калечит здоровое тело. Фейм начала задыхаться в собственном доме. На 5-й день она приказала открыть все форточки. Потом дело дошло до распахнутых настежь окон. «Что вы делаете? Вы простудите грудь!» — возмущался Ниал, бегая следом и закрывая фрамуги. «Хуже того, вы хотите заболеть и умереть от воспаления легких? Длан милосердная, разве так можно?» «Мне нечем дышать», — прошептала женщина, тяжело приваливаясь спиной к стене. Грудь ее и вправду ходила ходуном, а на лбу выступил холодный пот. «Надо пустить свежего воздуха». «На улице дождь, там холодно. Подумайте о милорде, он не переживет». «Я помню о нем. Я делаю все, что в моих силах. Я стараюсь, но не ал. Я задыхаюсь здесь», — проскулила Феймрил, хватая ртом воздух, точно засыпающая рыба. Тогда решено было, что прогулки в саду пойдут издерганной женщине только на пользу. Главное — одеться тепло, избегать сквозняков и не волноваться. За ручку с притихшей Киритис они бродили туда-сюда под быстро облетающими деревьями, собирали яркие листочки, строили шалашики из веточек. Малышка прекрасно чувствовала, как тяжело родителям. Она и сама буквально за один вечер из шаловливого котенка превратилась в замкнутое, молчаливое существо. Горничные в голос рыдали, когда смотрели на двух женщин, взрослую и маленькую, связанных одной бедой. В доме Паэл Шерайн свило гнездо страшное горе, и оставалось только ждать, какую новость принесет следующий день. По правде говоря, никто уже не верил в благополучное разрешение истории с похищением ребенка. По столице гуляли жуткие слухи о младенцах, живьем закопанных в землю. Якобы в процессе поисков Диана полиция нашла несколько детских скелетиков, что указывает на существование некой тайной секты детоубийц-похитителей. Никаких сектантов, разумеется, не поймали, но разговоры поползли во все стороны. Джевидж сделала все возможное и невозможное, чтобы эти ужасы не достигли ушей супруги, но толку-то? Ей и без откопанных трупов было плохо. К концу декады лорд-канцлер и сам выглядел живым мертвецом. Профессор Коринеи слег-таки с приступом грудной жабы, а Кайрфин Скотт напился до беспамятства. Они думали, что хуже уже не бывает. И, как выяснилось, сильно ошибались. Дождь лил, как из ведра, всю ночь и все утро. Будто над Эрференом разверзлась бездна, в которую хлынули небесные воды со всего континента. Водостоки ревели от напора, струи лупили по крыше и подоконникам, не давая заснуть ни на секунду. И то, что жена все-таки умудрилась задремать перед самым рассветом, Рос посчитал своей большой заслугой. Значит, удалось ее пригреть и так себе прижать, чтобы заглушить навязчивый стук дождя. Первую половину ночи лорд Джевидж посвятил рассказам о кихтанском походе, единственным сказкам, которые хоть как-то успокаивали Феймрил. Пока звучал его шепот, до той поры отступало ее странное удушье. Ниал Коренэй называл его умственным и твердил, что никакой физической причины для расстройства дыхания нет и быть не может, ибо на улице миледи дышит прекрасно, полной грудью, особенно когда смотрят в любую другую сторону, кроме их дома. «Я продам особняк», — решительно пообещал Рос профессору. «Уедем за город из этого проклятого места». И как на беду его услышала Фейм. Стала землисто-серой и посмотрела так, будто облила кипятком, а потом закрылась в спальне. «Что я такого сказал?» «Не нужно пока о проклятиях», — поджал губы Ниал. «Она еще верит, что малыша вернут». «Я тоже верю». «Тогда нет нужды столь решительно избавляться от прошлого и категорически отказываться от хороших воспоминаний», посоветовал профессор сбитому с толку Джевиджу. К счастью, по-настоящему злиться на Росса его жена не научилась, а потому к ночи он был прощен без всякого покаяния. «Да и за что каяться? За желание хоть как-то помочь забыться?» «Нервы у меня в полном расстройстве», — вздохнула Феймрил. «Не обращай внимания на мои демарши». «Это все мой длинный язык», — признался Рос. «Ну, если уж он у тебя такой неимоверной длины, то, может быть, стоит воспользоваться такой его особенностью?» Крошечная печальная улыбка затертой монеткой выскользнула из губ Фейм и была поймана губами ее мужа. «Снова хочешь про кихтанскую компанию?» — догадался он. «Угу». Отпираться Рос не стал. Если бы от разбитого сердца и переломанной жизни помогал дословный пересказ книги «Всепрощение», то он бы заучил ее от корки до корки. «Тогда слушай». Тяжелая ночь, отвратительное утро и начало новой декады, обещающей окончательно прикончить их с Феймрил веру в спасение Диана, отнюдь не способствовали бодрости духа. Так и не сумев отыскать в густом полумраке спальни фланелевый халат, лорд Джевидж отправился в ванную комнату нагишом, чтобы побриться и кое-как привести себя в порядок. Смотреть на себя в зеркало ему не хотелось совершенно, и Рос искренне сочувствовал тем, кому по долгу службы приходится общаться с мрачным господином, живущим по ту сторону отражающей поверхности. Мерзкая перекошенная рожа старого висельника – и ничего более. Сетворец никогда не любил этого человека. Он устал терпеть его непомерное честолюбие и самомнение. Устал ждать, когда тот уймет свою чудовищную гордыню, когда усомнится в собственной непогрешимости. Еще бы. Этот напыщенный болван сам у себя отнял целых 3 месяца любви к сыну. Во всеуслышание отрекся от плоти и крови своей. Он заслужил. Воистину, он заслужил любое несчастье, любую кару. Но, длань разящая, за что наказана Фейм? Слух проскулил Рос, проводя опасным лезвием по намыленному горлу. Желание резко чиркнуть чуть левее кадыка стало нестерпимым, почти осязаемым. Бритва острая, кровь теплая и редчайшая возможность сразу решить все проблемы. Заманчиво до смерти, что означает, мужик в зеркале еще и трус ко всем своим тайным и явным недостаткам. «Не делайте этого!» Они с Мараном Килом встретились глазами в тусклом прямоугольнике зеркала. «Полагаете, никто не заметит, что у меня одна щека побрита, а другая заросла щетиной?» — криво ухмыльнулся Рос. «Вы знаете, о чем я толкую, милорд». Молодой человек выглядел слишком серьезным, чтобы поддаться на дешевую провокацию. Глаза как плошки, бледный и с колдовским жезлом наперевес. Явно намерен спасти подопечного любой ценой, решись тот воплотить греховные мысли. Ума не приложу. О чем вы? О самоубийстве.